Лиза Гамаус. Не. Фиктивный брак с миллиардером. Срочно. Читает Рина Александрова. Глава первая. Нюанс. Доброе утро. Омерзительно бодро старается будильник. Ни одной сексуальной ноты в голосе. Сегодня холодно. Днем до минус 10. Облачно и ветрено. Одевайся теплее. Снега. «Не будет», — старается ей сымитировать радость от хорошей новости. Но вместо радости я слышу злорадство цифрового подхалима, которому плевать на мою тоску по сугробам. «Замуж тебе пора, Женя». «Придурок!» — ору я на будильнике, вскакиваю с постели. Иду на кухню, пью стакан теплой воды из кулера. Я в розовой пижаме с зелеными ракушками. Почту проверю после 10. Еще есть время. Жду результатов конкурса на грант. Работа, которую я отправила, это концепция интерфейса для эмоционального ИИ под названием Elonis. Я XI-дизайнер. Если коротко, я делаю так, чтобы человек не тупил в меню из 3 кнопок, а получал удовольствие. Бабушка с дедом меня называют компьютерной дизайнершей. Как-то немного пренебрежительно. Они мои персональные комментаторы по жизни, если что. 100 раз им объясняла, что в компьютере люди видят то, что создано такими, как я. Иначе бы видели одни цифры, скобки и непонятные значки. На что дед обычно вздыхает. Эх, жили мы раньше без этих телефонов. Никто ни за кем не следил. Вместо сухих кнопок и текста мой интерфейс использует биометрию. Камера считывает микровыражение лица и понимает, что вы на грани истерики, прежде чем это поймете вы сами. Я проектирую эмпатию для машин, в то время как сама нахожусь в постоянном состоянии диалога с будильником. Кофемашина с шипением выдает порцию горячей ароматной жидкости. Беру чашку и с наслаждением глотаю пенку. Компания Neuro Pro AI, куда я послала свое творение, передовая и элитарная, известная своими инновациями. Я мечтаю туда попасть уже очень давно. Допиваю кофе и медленно, как сапер, открываю крышку лэптопа. И вот оно, письмо. Дорогая Евгения. Дорогая Евгения, мы с удовлетворением и удовольствием хотим вам сообщить, что готовы принять вашу праведческую концепцию. Имеем честь пригласить вас в нашу дружную семью в качестве разработчика и коллеги. Семью? Зайки. 100 пудов все общаются через корпоративный чат и видят друг друга исключительно на тимбилдингах. Нет, не надо злорадствовать. Но есть один нюанс. Я чувствую подвох. Сразу. Руки холодеют. Вы, наверное, в курсе, что наша программа грантов предназначена для стабильных и зрелых личностей, доказавших свою способность к долгосрочным обязательствам, что символизируется браком. У вас есть ровно 3 недели, чтобы предоставить свидетельство о браке. Иначе грант в 1 000 000 рублей на развитие превосходной идеи достанется кому-то другому. С наступающим, Евгения. Ждем вас. Что? Кричу я в монитор с вытаращенными глазами. «Какие 3 недели? Какой брак? С кем? Что за дебильные условия? Никто ж не предупреждал, да еще перед Новым годом». Долгожданная радость испаряется на глазах. Результат моего самозабвенного труда, бессонные ночи, инсайты, ради которых я все бросала и бежала, сломя голову к компу. Все это висит на волоске, который вот-вот оборвется. Из-за чего? Из-за того, что у меня нет мужа? Но откуда ему взяться-то? Они об этом подумали? Я всего 4 месяца, как завязала с Парамоновым. В августе. Весь отпуск испортил, скотина. Взорвавшийся эгоцентрик с замашками неприкасаемого доминанта. Только-только отдышалась и вспомнила, как хорошо вечером слушать тишину, а не спортивный матч по телеку. И что я спокойно могу обойтись без стейка на ужин. Звонить Парамонову и предлагать брак, хоть и формальный, выше моих сил. Тигровая акула опасная и капризная. Уплыла и уплыла. Мама говорит, что мужики разные, и можно опять попробовать. Наверное, шутит. Но мне сейчас не до шуток. Сдаваться я не собираюсь. А лишаться карьеры и денег из-за какого-то формального мужа, тем более. Найду. Других вариантов нет. Никто не поверит, но я никогда не хожу на сайты знакомств. И я не верю ни одному слову, которое там написано. Это настоящий цифровой зоопарк, где каждый профиль — тщательно собранный аватар, чьи тексты генерируют, и... да еще и обученный на ромкомах нулевых. И тут мой взгляд цепляется за странное объявление в соцсети. Элитное конфиденциальное агентство по подбору партнеров для решения специфических задач. Белая ромашка. Название, от которого вянут уши. Что-то между похоронным бюро и эко-мылом. Или это знак судьбы? Иду на сайт. Все скромно. Одна страница с тем же текстом. Никаких восторженных отзывов и фото счастливых пар. Зато есть номер телефона. Решаюсь. И звоню. «Вам повезло», — говорит приятный баритон, выслушав мою душещипательную историю. «У нас как раз есть два клиента со срочными запросами на брак. Куда вам прислать их досье для ознакомления?» «Целых два? Не верю я реальности. Я что, должна выбрать?» «Ну, вам же нужен один муж, я правильно понял?» Парирует он с легкой усмешкой. Пересылаю ему свой мейл и откидываюсь на спинку стула. Внезапное предчувствие уже шепчет, что агентство «Белая ромашка» — это как раз то, что доктор прописал. Так-так-так. Кандидат номер один. Сергей. Смотрю на фото. Не страшный, не красивый. Универсальное лицо стандартной сборки. Не вижу в лице ничего индивидуального. Хотя я не очень доверяю фотографиям. Преуспевающий архитектор. 31 год. Одет во все офисное, с легкой претензией на творческий акцент в профессии. Из грудного кармана пиджака торчит шелковый платок бирюзового цвета. Готов встретиться сразу. Так. Кандидат номер два. Роман. 29. Владелец маленькой, но модной велокофейни и по совместительству тренер по йоге. Одет в футболку и джинсы, в глазах озорные искорки, которые слетают прямо с аватара. Ничего так. И первый, и второй. Давайте оба телефона. Перезваниваю я в белую ромашку. Отлично. Высылаю вам анкету. Заполните, пожалуйста. «Несколько слов о себе. Простая формальность», — отвечает баритон.